Письмо царя Иосифа. «Я тебе сообщаю, что я живу у реки по имени Итиль, в конце реки Гергана. У этой реки расположены многочисленные народы в селах и городах, некоторые в открытых местностях, а другие в укрепленных стенами городах. Все они мне служат и платят дань. Оттуда граница поворачивает по пути к Хорезму, доходя до Гергана. Все живущие на берегу этого моря на протяжении одного месяца пути все платят мне дань. А еще на южной стороне Самандар, в конце страны, он расположен на берегу моря, оттуда граница поворачивает к горам». Далее хазарский царь в письме к арабскому сановнику Хаздаи ибн Шафруту перечисляет подвластные ему племена. «Они многочисленны, как песок. Все они служат мне и платят мне дань. Место расположения их и место жительства их простирается на протяжении 4 месяцев пути. Знай и уразумей, что живу я у устья реки с помощью Всемогущего. Я охраняю устья реки и не пускаю русов. Идти на исмальтян и точно так же врагов их, исмальтян, на суше приходить к воротам. Я веду с ними войну. Если бы я их оставил в покое на 1 час, они уничтожили бы всю страну исмальтян до Багдада. Ты еще спрашивал меня о моем местожительстве. Знай, что я живу у этой реки с помощью Всемогущего, и на ней находятся 3 города. В одном живет царица. Это город, в котором я родился, он велик, имеет 50 на 50 фарсахов в длину и ширину. Во втором городе живут иудеи, христиане и исмальтяне. Он средней величины, имеет длину и ширину 8 на 8 фарсахов. В третьем городе живу я сам, мои князья, рабы и служители, и приближенные ко мне виночерпии. Он расположен в форме круга, имеет в длину и ширину 3 на 3 фарсаха. Между этими стенами тянется река. Это мое пребывание во дни зимы. С месяца Нисана мы выходим из города и идем каждый к своему винограднику и своему полю и к своей полевой работе. Каждый из наших родов имеет еще наследственное владение, полученное от своих предков, где они располагаются. И я, мои князья и рабы, идем и передвигаемся на протяжении 20 фарсахов пути, пока не доходим до большой реки, называемой Ведешан, и оттуда идем вокруг нашей страны, пока не придем к ее концу. Таковы размеры нашей области и места наших стоянок. Страна наша не получает много дождей. В ней имеется много рек, в которых выращивается много рыбы. Есть также у нас много источников. Страна плодородна и тучна, состоит из полей, виноградников, садов и парков. Все они орошаются из нашей реки. Я еще сообщаю тебе размеры пределов моей страны. В сторону востока она простирается на 20 фарсахов пути до моря Гырганского. В южную сторону на 30 фарсахов пути до большой реки по имени Ургу. В западную сторону на 30 фарсахов до реки по имени Бузан и склона реки к морю Гырганскому. Я живу внутри острова, мои поля и виноградники, и все нужное мне находится на островке. С помощью Бога Всемогущего я живу спокойно». Историки сомневались в подлинности письма хазарского царя. Но вот совсем недавно в Каире обнаружили письма того самого Хаздаи ибн Шафрута, которому отвечал Иосиф. Сановник действительно жил в X веке в Испании, при дворе халифа Абдрахмана III. Более того, эти письма имели прямое отношение к хазарам и Хаздаи, просил императора Византии Константина Багрянародного дать ему корабль, чтобы достичь Хазарии. Но Византия в это время воевала с хазарами, и некий адресат из Константинополя отвечает сановнику, что действительно существует страна, называющаяся Ал-Хазар, что между Ал-Константинией, Константинополем, и их страной 15 дней пути. Но что сухим путем между ними и нами находится много народов, что имя их царя Иосиф. Когда Хаздаи ибн Шафрут посылает свое письмо посоху через всю Европу и, вероятно, таким же образом получает из Хазарии ответ, послание Иосифа можно доверять. Многие факты из него подтверждаются русскими, арабскими, армянскими и византийскими источниками. Но вот вопрос, где находилась Хазария и велика ли она была? Чтобы получить правильный ответ, следует прежде всего уяснить, что такое фарсах. Если это мера длины, подобно арабскому фирсаху, около 13 километров, тогда хазарские города окажутся слишком большими, а сама страна маленькой. Если же это мера усилий, которые тратят на дорогу, вроде таджикского Чакрыма, но меньше в горах, больше на равнинах, то все запутывается чрезвычайно. Как только сведения царя Иосифа прилагают к современной географической карте, так становится ясно, что он имел в виду какую-то совсем иную страну. Что такое Угру? Рукав Волги или Кубань? Таким образом, Бузан может вытекать из Угру. Допустим, оба они – два рукава Волги. Но тогда почему Иосиф так долго путешествовал внутри такого пятачка?